Глава 16. Все изумленно смотрели на два ключа. Миго подошел ближе, забрал карточку от каюты убитого Северцева, повертел ее в руках. «Вы можете вразумительно объяснить, как она к вам попала?» – спросил он. «Вразумительно не получится», – признался Дронго. «Дело в том, что это абсолютно невероятная история, о которой я могу рассказать только с разрешения госпожи Слепаковой». «Считайте, что вы получили такое разрешение», – кивнула Нина. «Мне самой ужасно интересно, как вам могла попасть эта карточка-ключ». «Вчера вечером мы сидели с госпожой Слепаковой вместе на 10-й палубе, когда к нам подходили господин Петраускас и госпожа Ехелина. Как говорила мне Лилия Леонидовна и подтвердил господин Петраускас, к нам еще подходил Помосков, но я не обратил на него внимания. Однако затем мы поднялись и отправились в мою каюту. Через некоторое время госпожа Слепакова покинула мою каюту и, выйдя в коридор, почувствовала разницу в температуре. Я обычно не включаю кондиционеров, не люблю дышать подобным воздухом, но в коридоре ей было прохладно. Я предложил ей свой пиджак. Она его накинула себе на плечи и ушла. По дороге в свою каюту она встретила в коридоре только Юлиуса Талвиста. Возможно, он действительно был пьяным, но ведь можно допустить, что он напился именно после того, как совершил убийство. И оно на него так сильно подействовало, что он отправился заливать алкоголем свое потрясение. А когда возвращался к себе, встретил госпожу Слепакову. Он даже попытался ее обнять. Может, именно в этот момент он положил в карман моего пиджака эту карточку. Он был уверен, что она вернет мне пиджак, и в нем будет найден ключ от каюты убитого, но утром мы с ней не виделись, а господин Миго сработал достаточно оперативно, приведя ко мне целую команду с обыском. Карточки у меня, конечно, не было, но когда гораздо позже, уже в конференц-зале, госпожа Слепакова принесла мне мой пиджак, оттуда выпал этот второй ключ от каюты убитого Северцева. «И вы молчали весь день?» – спросил Миго. «Мне хотелось самому проверить все версии, но даже сейчас, рассказав вам об этом, я сам не до конца верю в свою версию». «Почему?» – не понял Миго. «Первая причина. Пьянство Талвиста. Господин Петраускас не мог ошибиться. Очевидно, что наш эстонский знакомый был очень сильно пьян. И госпожа Слепакова не могла ошибиться. Можно ли в таком состоянии думать об этом ключе? Я не совсем уверен. Вторая причина. Простите меня, Нина, что я вынужден об этом говорить. Я незамужняя женщина, я могу встречаться с кем хочу», – заметила Слепакова. «Не нужно извиняться так часто. Говорите, что вы хотите сказать». «Она вышла от меня достаточно поздно», – пояснил Дронго. «И я почти уверен, что в это время Северцев был уже убит. Вернее, он был убит тогда, когда мы сидели на прогулочной палубе. А это значит, что ключ могли положить не когда она возвращалась к себе, а гораздо раньше, чтобы он оказался в моем пиджаке, который я должен был принести в свою каюту. Ведь нелогично пытаться обвинить в таком кровавом убийстве молодую женщину, когда можно было обвинить и меня, заодно решив задачу убрать с корабля опасного эксперта, который мог помешать убийце продолжать свои преступления». «Тогда ключ положил кто-то другой?» – понял Миго. «Остаются три человека. Господин Петраускас, господин Помосков и госпожа Ехелина», – напомнил Дронго. «И, наконец, третья причина, самое главное. Пиджак должен был гарантированно лежать в моей каюте, а не в каюте госпожи Слепаковой. Значит, ключ нужно было положить в мой пиджак, висевший на спинке стула, когда я уходил с прогулочной палубы». «Тогда получается, что подозреваемых не трое, а четверо», – неожиданно сказал Миго. «Еще один человек имел массу возможностей и времени, чтобы оставить этот ключ в вашем пиджаке. Это сама госпожа Слепакова». Нина вздрогнула и усмехнулась. «И я сама вернула ему этот пиджак с ключом?» «Она вернула его после завтрака», – напомнил Дронго. «Когда уже вы сняли с меня подозрения?» Петраускас нахмурился. «Судя по всему, этот убийца очень умный человек. Он все так правильно рассчитал. Интересно, кого именно вы подозреваете, господин Дронго?» «Ко мне подходили двое мужчин», — напомнил Дронго. «Только вы и Помосков. Он признался нам, что прилетел сюда по просьбе Талвиста, чтобы при случае шантажировать Северцева и получить с него деньги. Или самого Зигнитиса, который считался своеобразным руководителем Талвиста. Вряд ли Помосков стал бы рассказывать нам о подобном сговоре, если бы был убийцей. Тогда остается только один человек. И это вы, господин Роберт Петраускас. Только вы могли успеть убить Северцева, положить ключ мне в карман пиджака, а затем днем задушить Зигнитиса и цинично долго успокаивать его вдову. «Основания для подобных подозрений есть?» – спросил Петраускас. «Есть», – ответила Слепакова. «Я сама видела, как в Токио вы стояли в коридоре и подслушивали у дверей Талвиста. Я об этом никому не рассказывала, а сейчас вспомнила. Это вы убили Игната Северцева и положили ключ в карман моему другу». Наступило молчание. Туманова испуганно смотрела на всех. Она знала французский гораздо лучше английского, но поняла, о чем здесь говорили. Миго мрачно смотрел на подозреваемого. Дронго терпеливо ждал. Нина тяжело дышала. «Очень интересно», – вежливо кивнул Петраускас. «Почему вы до сих пор молчали?» «Я думала, что мне показалось, что вы просто гуляли по коридору, а теперь понимаю, что вы стояли у дверей в номер Талвиста и подслушивали. Утром я видела, как из этого номера выходил Юлиус Талвист. Честно говоря, я подумала, она смутилась». «Договаривайте», – попросил Петраускас. «Я подумала, что вы с ним любовники», – выпалила она. «Нет», – ответил Роберт. «У меня есть в Лионе жена и сын». «Подождите», – прервал его Дронго. «Вы недавно сказали, что работаете недалеко от Страсбурга, а теперь говорите, что ваша семья живет в Лионе? Вы заврались, господин Петраускас. Не забывайте, что дьявол в мелочах, вы заврались!» Наступило неловкое молчание. «Да», – неожиданно спокойно согласился Петраускас. «Я действительно перепутал. Сначала сказал, что работаю недалеко от Страсбурга, а потом случайно выдал себя и сказал, что моя семья находится в Лионе. Они действительно живут в Лионе, господин Дронго, и вы меня очень ловко поймали на этой неточности». «Это он убийца!» – крикнула Туманова, показывая на Роберта. Миго пожалел, что не взял с собой оружие, но Петраускас только улыбнулся. «Нет», – очень спокойно произнес он, – «я не убийца. Позвольте представиться, господа. Я региональный инспектор Интерпола. Вот мои документы. Меня действительно зовут Роберт Петраускас. Вы можете позвонить в Интерпол и все уточнить». «Опять Интерпол?» – не поверил Миго. «Это уже становится просто смешно». Дронго взял документы, внимательно их просмотрел. Вернул их Петраускасу. «Документы подлинные», – сказал он, обращаясь к Миго. «Я знаю личную подпись генерального директора. Можете поверить мне на слово». «Почему вы молчали?» – спросил Миго, обращаясь к Петраускасу. «Меня прислали сюда, чтобы я мог информировать Интерпол о готовящейся беспрецедентной сделке по продаже крупной партии драгоценных камней. Мы узнали, что деньги в эти бриллианты собирается вложить очень крупная сеть наркодилеров. У них была договоренность с двумя банками о легализации денег и переводе части их в Россию. Очевидно, остальные деньги должны были остаться на счетах у продавцов, которые решились на подобную продажу. По нашим сведениям, в преступную группу входил господин Северцев и помогавший ему ювелир из Риги Юрис Зигнитис. Поэтому меня послали в качестве наблюдателя. Я довольно быстро установил, что Зигнитис приехал не один. Кроме жены, с ним приехал и помощник Юлиус Талвист. Но помощник тоже решил поживиться и привез с собой Вадима Помоскова. А сам Северцев, очевидно, не очень доверял своему другу-ювелиру. Поэтому он привез другого ювелира, Бориса Ваккера, и своего компаньона, Феликса Ефимова, решив, что в такой компании ему будет спокойнее. Вот и все, что мне удалось выяснить. Но сегодня ночью Северцева убили, а потом задушили и самого Зигнитиса. И я не знаю, кто это сделал». «Ваша мафия», – сразу сказал Мигу. «Теперь ясно, что здесь действовала мафия». «Нет», – возразил Петраускас. «Я знаю обоих клиентов, которые сюда прилетели. Это уважаемые и респектабельные люди. Они не киллеры и не убийцы. Это финансисты, которые не позволяют себе подобных глупых авантюр. Они знают, что никто не посмеет их обмануть или кинуть. Поэтому чувствуют себя абсолютно спокойно. И они никогда не стали бы убивать Северцева или Зигнитиса. Это просто не те люди». «А если их конкуренты прислали сюда киллера?» — спросила Туманова. «Это уже из детективных книжек», – добродушно усмехнулся Петраускас. «Конкуренты ни о чем не знают, а если даже узнают, то киллеры точно не пришлют, иначе начнется война между мафиозными кланами, а у них существует четкое разделение труда. Нет, господа, Убийцу нужно искать среди ваших знакомых, среди пассажиров, прилетевших с вами из Москвы. Почему не Талвист? — уточнил Дронго. Он не способен на такое, — убежденно ответил Роберт. Я за ним наблюдал несколько дней. Нет, он мелкий воришка, мошенник, спекулянт, но не убийца. Не тот масштаб личности. Я полагаю, что мы можем теперь смело говорить, что у нас осталось только несколько подозреваемых. Если точнее, пятеро мужчин. Это Помосков, Шакеев, Вахидов, Ефимов и Вакер. Женщин я сознательно исключаю. Задушить Зигнитиса было бы не так просто. Женщина не справилась бы. «Тогда прибавьте к ним Талвиста», — предложил Мигу. «Пусть их будет шестеро. Это лучше, чем 680 пассажиров». «Шестеро», — повторил Дронго. «Предположим, что вы правы. Кто тогда убийца? Кто решился на подобное?» «Ефимов мог посчитать себя обделенным, ведь он был компаньоном Северцева», — напомнил Петраускас. «И тем более он не стал бы доверять Зигнитису. Причем Ефимов настолько не подходит на роль убийцы, что я невольно стал его подозревать. Ведь убийца всегда оказывается тот человек, которого мы подозреваем меньше других». «А ключ?» — напомнил Дронго. «Ключ мог подложить только Помосков. Остальных рядом не было. Или вы, Роберт?» «Я его не забирал и никуда не прятал», — ответил Петраускас. «Давайте предположим, что Помосков это сделал. Тогда он убийца». «И выдал нам Талвиста нарочно, чтобы отвести от себя подозрения», — задумчиво произнес Дронго. «Интересное предположение». «Почему он не идет?» — разозлился Мигу, услышав фамилию Талвист. «Я сейчас попрошу Жербаля, чтобы его привели к нам силой, если понадобится». Он подошел к телефону. «Мсье Жербаль», — нервно начал Мигу, — «мы ждем уже второй час, но господина Талвиста нет. Согласитесь, что мы не можем так долго ждать. Пусть обыщут корабль и найдут этого типа. Мы обязаны сегодня закончить это расследование». «Я доложу капитану», — выдохнул старший помощник. «Кажется, пришло время сообщить капитану о некомпетентности этой парочки», — подумал Жербаль. «Они уже достали всю команду и всех пассажиров своими глупыми просьбами. Все понимают, что когда по корабельному радио объявляются русские или прибалтийские фамилии, это означает продолжение расследования, что нервирует всех, находящихся на борту. Значит, нужно не искать Талвиста, усиливая панику среди туристов, а прекращать расследование. Трупы можно сложить в холодильник, Мигос сможет сойти на островах Кука и вернуться домой с попутным кораблем. А непонятный господин с этой птичьей фамилией Дронго может оставаться на борту в качестве обычного туриста». Жербаль не стал еще раз объявлять о поисках Талвиста по корабельному радио. Вместо этого он пошел к капитану. «Сейчас самое время заработать нужные очки. Пусть капитан видит, как его старший помощник разбирается в людях. Конечно, эти двое ничего не найдут и ничего не смогут сделать. Но все будут помнить, что сам Жербаль предупреждал капитана об их возможной неудаче». В каюте на седьмой палубе все ждали Талвиста. Даже Туманова беспокойно поглядывала на дверь. Нина посмотрела на Дронго и улыбнулась. Он подошел к ней и сжал ее ладонь. Петраускас убрал удостоверение в карман и тихо беседовал с Мигу. Все ждали прихода Юлиуса Талвиста. Но никто не стучался к ним в каюту. На часах был уже 20:00. Так продолжалось около 30 минут. Мигу неслышно выругался. В конце концов, это такая просьба, которую нужно было срочно исполнить. Он вышел из каюты, едва не хлопнув дверью. Поспешил к Жербалю. Но ему сообщили, что старший помощник находится у капитана. Мигу нахмурился. Он заподозрил неладное. Капитан в это время звонил в главное полицейское управление на Папиэте, требуя срочного приезда квалифицированного следователя. Мигу пришлось ждать еще несколько минут, пока капитан завершит свой телефонный разговор и согласится его принять. «Мы просили вызвать к нам на допрос господина Юлиуса Талвиста», — холодно напомнил Мигу. «Но, насколько я смог слышать, никакого объявления по корабельному радио не было». «Не нужно больше дергать пассажиров и команду», — миролюбиво предложил капитан. «Я говорил с главным полицейским управлением в Папиэте, объяснил им ситуацию. У меня столько людей на борту, что в любой момент может начаться паника. Зачем мне это нужно? Завтра мы весь день будем в открытом море, а послезавтра на островах Кука к нам поднимется следователь. Он вылетает завтра, стоите, и вы сможете немного отдохнуть. Если захотите, останетесь на борту, будете нашим гостем. А не захотите, то сойдете на Раротонге, откуда вас через 2 дня заберет на Хуахин другой наш корабль. Решайте сами, как вам удобно. Мне удобно найти убийцу, упрямо сказал Мего. Уже поздно, взглянул на часы капитан. Почти 20:00 вечера. Отправляйтесь на ужин, а потом немного отдохните. Если вы за весь день не смогли найти убийцу, то не думаю, что несколько минут вечерней работы принесут какой-то результат. А убийца все равно не сможет спрятаться. Мы в открытом океане, отсюда до ближайшей земли не доплыть, поэтому не нервничайте и спокойно идите ужинать. Завтра мы с вами обсудим все дела на свежую голову. Мы хотели поработать сегодня, настаивал Мего. Нет, возразил капитан, обменявшись взглядами со своим старшим помощником. На сегодня достаточно. Не нужно больше мучить людей. Считайте, что я официально запретил вам проводить сегодня расследование. Уже поздно, и люди должны отдохнуть. Завтра продолжите. Неужели вы не понимаете, что в течение последних суток здесь произошло 2 убийства? Разозлился Мего. У меня произошло только 1 убийство. Сурово напомнил капитан, тоже начиная нервничать. А 2-е произошло у вас на острове. Хватит перепираться. Я не могу допустить ночной паники. Идите ужинать, господин полицейский. Вас ждут в ресторане. Мего подумал, что сейчас скажет все, что ему хочется сказать, но вместо этого он согласно кивнул и вышел из капитанской каюты.